ваш суд, ваш герб, ваш свод в тисках. Благие мысли в чистый ряд, как руки матери назад. звучит, я все постиг. И бьет ладонь о мокрый сдвиг. Один играет в царь, как влит, другой в юрод и крест скорби. Через век прочтет, покачает головой, поднимет смех. Бредили, дано чем владеть. Другой карты не было, глядеть на степь. Повары в тепле. Им ведом яд, им ведом гнус. Их кровь чиста, их нерв тетива. Но даже им не вбить во славу. мешают жгутся в мутный пруд. Их бульон не убьет в ночи. Ладно, ладно, терпи, молчи. За долей фирмы, за партийной запиской. Хватает сил встречать рассвет, но корня нет и штор нет. Когда твой кран дает лишь жечь вода. Из рук.